Интернет — это не игровая площадка. 22 июля 2001 года. Я не гений, который предвидел будущее и рано осознал возможность компьютеров. Просто в 80-х я понял, что это удобно и поможет сэкономить на рабочей силе. Тогда я купил компьютер за огромную сумму, 6 миллионов вон, процессор с частотой 4 МГц, сегодняшние компьютеры в 300 раз быстрее, жесткий диск на 20 мегабайт, 12-дюймовый черно-белый монитор и матричный принтер. Поскольку потраченных денег было жалко, я самостоятельно освоил MS-DOS. Кроме того, я купил модем на 300 бит в секунду, за несколько сотен тысяч вон и впервые подключился к крупнейшей базе данных мира. Раньше богатым людям не нужно было разбираться в компьютерах, но сегодня это крайне важно. Однако многие люди, ограничиваясь чатами, играми или отправкой писем, ошибочно считают себя опытными пользователями. Такие люди обычно ищут компьютеры с самыми высокими характеристиками, но даже не понимают, что находятся в панели управления Windows. Они преуспели лишь в мелочах, вроде смены обоев для заставки. Если хотите стать богатым, обязательно изучите Excel. Среди офисных сотрудников немало тех, кто просто вводит данные в готовые программы, созданные в компании, и поэтому не ощущает необходимости освоения Excel. Но если вы хотите управлять деньгами, вы должны уметь работать с цифрами самостоятельно. В бизнесе и инвестициях то, что невозможно выразить числами, это хаос, который приводит к утечке денег. Excel — лучший инструмент для управления числами. Однако речь не о простых сложении, вычитании, умножении или делении, а о гораздо более сложных функциях. Если вы хотите использовать знания иностранных языков как преимущество, освойте Word. Это программа, которой пользуется весь мир. Выучите все ее функции. В глобальную эпоху компьютерные навыки должны быть международными. Изучите также PowerPoint. Научитесь искать и использовать информацию. Интернет называют морем информации, но в этом море слишком много мусора. Навык быстрого отбора нужной информации невозможно переоценить. Однако большинство пользователей ищет лишь развлекательные сайты или те, где что-то раздают бесплатно. Сообщества, где все участники одинаково средние, тоже мало полезны. Почему большинство людей пренебрегает развитием этих навыков? Потому что они считают, что сейчас это им не пригодится. Однако так они думают не только о компьютерах. Они уверены, что и другие знания не нужны, пока в них нет острой необходимости. Но обучение тому, что кажется ненужным сегодня, это подготовка к успеху завтра. Думаете, можно просто поручить работу с компьютером сотрудникам? Но как вы собираетесь оценивать производительность людей, выполняющих то, в чем вы сами не разбираетесь?